Он неделю тому назад написал ей решительное письмо, в котором признавал себя виновным, готовым на всякого рода искупление своей вины, но считал все-таки для ее же блага их отношения навсегда поконченными. Вот на это-то письмо он ждал и не получал ответа. То, что не было ответа, было отчасти хорошим признаком. Если бы она не согласилась на разрыв, она давно бы написала или даже сама приехала, как она делала это прежде. Нехлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею, и это мучило его ревностью и вместе с тем радовал надеждой на освобождение от томившей его лжи. Другое письмо было от главноуправляющего имениями. Управляющий писал, что ему, Нехлюдову, необходимо самому приехать, чтобы утвердиться в правах наследства и, кроме того, решить вопрос о том, как продолжать хозяйство. Так ли, как оно велось при покойнице, или как он это и предлагал покойной княгине и теперь предлагает молодому князю увеличить инвентарь и всю раздаваемую крестьянам землю обрабатывать самим. Управляющий писал, что такая эксплуатация будет гораздо выгоднее. При этом управляющий извинялся в том, что несколько опоздал высылкой следуемых по расписанию к первому числу 3000 рублей. Деньги эти вышлются с следующей почтой. Замедлил же он высылкой, потому что никак не мог собрать с крестьян, которые в своей недобросовестности дошли до такой степени, что для понуждения их необходимо было обратиться к власти. Письмо это было и приятно, и неприятно Нехлюдову. Приятно было чувствовать свою власть над большой собственностью, и неприятно было то, что во время своей первой молодости он был восторженным последователем Герберта Спенсера. И в особенности сам, будучи большим землевладельцем, был поражен его положением в социальной статике, о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С прямотой и решительностью молодости он не только говорил о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинение об этом, но и на деле отдал тогда малую часть земли, принадлежавшей не его матери, а по наследству от отца ему лично, мужикам, не желая противно своим убеждениям владеть землею. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одно из двух – или отказаться от своей собственности, как он сделал это 10 лет тому назад по отношению 210 отцовской земли, или молчаливым соглашением – признать все свои прежние мысли ошибочными и ложными. Первого он не мог сделать, потому что у него не было никаких, кроме земли, средств существования. Служить он не хотел, а между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может отстать. Да и незачем было, так как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второе же – отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которые он тогда почерпнул из социальной статики Спенсера, и блестящее подтверждение которым он нашел потом, уже много после, в сочинениях Генри Джорджа. Он никак не мог. И от этого письмо управляющего было неприятно ему.